Пять фраз про ерунду. В черном-черном лесу жила черная-черная пантера, которую, впрочем, никто никогда не видел. Невозможно увидеть черную-черную пантеру в черном-черном лесу. В белом-белом лесу жил белый-белый заяц, которого, впрочем, тоже никто никогда не видел. Невозможно увидеть белого-белого зайца в белом-белом лесу. Ах, если бы их поменять местами! Черную-черную пантеру поселите в белый-белый лес, а белого-белого зайца в черный-черный лес. То-то все стало бы ясно и зримо. Но вот вопрос. Какого цвета поле разделяет черный-черный и белый-белый леса? И не приметит ли на этом поле пантера-зайца, а если приметит, не съест ли? На вопрос этот нет ответа, потому что все остается как прежнее. Черная-черная пантера живет в черном-черном лесу, ну а белый-белый заяц в белом-белом лесу, и их никто и никогда не видит.